прошлый раз, возвращаясь в мир небесных дьяволов, когда я открыл проход, он внезапно изменился. Лу Шен подробно описал кроваво-красный портал. Поначалу небесный змей не обратил на его рассказ должного внимания, но, услышав описание Лу Шена, посерьезнел. Это было очень серьезное изменение, происходящее на всех планетах. Оно сильно повлияло на мировой баланс, но не волнуйся. Мир небесных дьяволов – место, где сходятся все миры. Он очень быстро восстановится, так что ничего опасного с ним не произойдет, низким голосом сказал он. Лу Шен сразу понял, что он имел в виду. Это означало, что на уровне Лу Шена об этом не стоило беспокоиться. Лучше было оставить все, как есть. «Что ж, желаю вам удачи в поиске новых изначальных ядер», — сказал Лу Шен, давая понять, что разговор окончен. «Благодарю», — кивнув, небесный змей, поднявшись, направился к выходу. Лу Шен спокойным взглядом смотрел ему в спину. Цель этого предприятия была почти достигнута. Оставалось найти наставника, и можно было уходить. Не стоило слишком сильно задерживаться в этом мире. Прошло совсем немного времени, а он уже успел столкнуться с изначальным ядром и его сыновьями. Очевидно, этот маленький мир являлся местом добычи ресурсов корня небытия. И если он останется, сыновья изначального ядра наверняка будут за ним наблюдать. Поэтому ему было лучше побыстрее отсюда убраться. Подумав об этом, Лу Шен, подняв чайник, залпом его осушил спустя примерно полмесяца. Хотя Лу Шен перед этим поручил всему дьявольскому альянсу заняться поисками божественного нефрита, не забыл он и о боке зла. Однако нашли нефрит не его подчиненные, а он сам, причем совершенно случайно. Что же касаемо поисков информации о боке зла, в котором было задействовано более 10 тысяч людей, он ничего не дал. Зато им удалось выяснить местонахождение Ду Фэнцзы и Нин Мэй. Тем, кто похитил его наставника и сестру, была секта ассасинов. Но полмесяца назад их внезапно отпустили, ничего не объяснив. Когда дьявольский альянс обнаружил Ду Фэнцзы и Нин Мэй, те уже возвращались в школу меча Ешень. Яркое солнце освещало старую, засыпанную песчаником, дорогу. Похоже, этот год тоже будет неурожайным. Сидя в запряженной валами телеге, Лу Фэнцзы смотрел на бесплодные рисовые поля, раскинувшиеся по обе стороны дороги. Нин Мэй, облокотившись на бортик телеги, читала какую-то книгу. Остальные члены группы тихо разговаривали. «Мы ведь уже почти добрались до окрестностей горы Ешень», — внезапно спросил Ду Фэнцзы. Нин Мэй, отложив книгу, достала карту. «Мы только что въехали в город Байла. После того, как мы его покинем и минуем город Тахуа, до горы Ешень будет рукой подать. Интересно, что такого произошло на главной базе», — вздохнул Ду Фэнцзы. «Еще и брат Чень. Почему его вдруг изгнали? Он был моим личным учеником. Какое они имели право изгонять его без моего разрешения?» Думая об этом, Ду Фэнцзы до такой степени разволновался, что даже закашлялся. «Наставник, вы еще не здоровы. Пожалуйста, успокойтесь», — поспешно поднявшись, Нин Мэй похлопала Ду Фэнцзы по спине. «Кто-то идет», — внезапно крикнул сидящий на облучке телеги ученик. «Это кто-то из нашей школы». Посмотрев в указанном направлении, Ду Фэнцзы увидел Ван Юэ, окруженного несколькими учениками. Все они стояли перед высевшейся впереди чайной. Он не ожидал увидеть подобное. И Ван Юэ, и ученики были ранены. Они находились в ужасном состоянии. Вскоре запряженная валами телега добралась до чайной. Ду Фэнцзы, спешившись, поспешил навстречу членам своей секты. «Мастер Ду», увидев главу своей ветви, воскликнул Ван Юэ. «Школа Ешень, школа Ешень», — сделав несколько шагов вперед, Ван Юэ, внезапно пошатнувшись, едва не упал. Потрясенный Ду Фэнцзы бросился ему на помощь. «Что, черт возьми, с вами произошло?» — взволнованно спросил он. Глава 798. Финал, часть 2. Лу Шен медленно шел по городу, расположенному у подножия горы Ешень. Проходя мимо частной школы классического направления, он услышал приятно звучащие голоса маленьких детей, что-то читающих вслух. Голоса произносили короткие фразы из троесловия и других подобных работ. Пройдя еще немного, Лу Шен внезапно остановился. Впереди, перед прилавком с ювелирными изделиями, несколько молодых женщин выбирали украшения. Двумя из них были Хэ Чужуань и Хэ Чусин. Девушки как раз рассматривали серебряные кулоны, когда заметили, что за ними кто-то наблюдает. Оторвавшись от украшений, они начали осматриваться. Хэ Чужуань была очень удивлена, увидев Лу Шена. Схватив сестру за руку, она торопливо потащила ее в нужную сторону. Чэньцзыла. Громко поприветствовала она его. Лу Шэн, остановившись, молча наблюдал за их приближением. «Давно не виделись», — улыбнувшись, сказал он. «Давненько. Чем занимался, после того, как покинул гору Ешень?» Как и прежде, Хэ Чужурань была одета в черный облегающий костюм, подчеркивающий ее длинные ноги и идеальную грудь. Красивая фигура девушки не могла не притянуть взглядов проходящих мимо мужчин. Хэ Чусин была одета намного скромнее, в простое синее платье. Она тоже с любопытством смотрел на Лу Шэна. «Я посетил много разных мест, чтобы осмотреться, и мне даже понравилось чувствовать себя свободным», — с улыбкой ответил Лу Шэн. «Ходили слухи, что в тот день, когда Сун Синьжу победила Ван Худжуна, ты был тяжело ранен, когда напал на брата Гуань Сюэниня, а после сбежал. Это ведь неправда?» Тревога, звучащая в голосе Хэ Чусин, не могла не тронуть сердце Лу Шэна. Очевидно, она все еще считала его другом и не верила в распространяемые школой меча Ешень слухи. Даже идиот бы понял, что это именно он победил Ван Худжуна. Вот и она не могла поверить в другое, а уж в то, что он бежал после того, как подло атаковал Гуань Сюйнаня, и подавно. По ее мнению, такого человека, как Гуань Сюйнань, Лу Шэн смог бы победить буквально одним пальцем. Ни в каком подлом нападении не было надобности. Эта школа меча Ешень действительно с каждым годом становилась все хуже и хуже. Лу Шэн, вздохнув, покачал головой, но ему было лень объяснять. «Все их слова – откровенная ложь», – холодно сказал он. «Я так и думала. Чтобы это понять, нужно было всего лишь посмотреть на лицо Гуань Сюйниня», – усмехнулась Хэ Чужуань. «Ну а что насчет тебя? Как у тебя дела?» – спросил Лу Шэн. «Более-менее нормально», хотя она тщательно пыталась скрыть беспокойство, оно ясно читалось в ее глазах. «Некоторое время назад один мастер попросил нашего отца приготовить яд. Он не согласился, и они подрались. Наш отец был ранен, поэтому долго восстанавливался», — решила сказать правду Хэ Чусин. «Теперь этот человек хочет, чтобы мы приготовили ему этот яд к определенному сроку, иначе он...» «Мастер», — приподнял бровь Лу Шэн. «Да, если бы школа меча Ешень продолжила свое существование, некоторые люди вели бы себя более сдержанно. Но, к сожалению, школа уничтожена. В прошлом месяце на гору вторглись эксперты секты ассасинов. Все члены школы погибли. Спастись удалось лишь нескольким, в том числе старейшине Ван Юэ», — беспомощно вздохнула Хэ Чужуань. «Так что сейчас мы можем полагаться только на себя». Секта ассасинов. Лу Шэн вспомнил двух мужчин в сером, сражавшихся с ним у горы Шаолинь. Кажется, один из них был членом секты ассасинов. Помнится, некоторое время назад секта ассасинов посылала к нему кого-то спросить о его связях со школой меча Ешень. Лу Шэн вспомнил, что был тогда очень занят, поэтому отвечал очень небрежно. Похоже, школа ассасинов намеренно ему мстила после того, что произошло. Две организации, секта ассасинов и секта злых духов, пытались его обыграть. Полмесяца назад они послали кого-то с ним связаться, но он собирался побыстрее завершить здесь свои дела и уйти, поэтому не согласился с ними встречаться. Он отличался от остальных небесных дьяволов, которые часто оставались в мире прибытия десятилетиями, и у которых было достаточно времени, чтобы строить какие-то долгосрочные планы. Он был другим. «Сколько людей выжило в школе меча Ешень?» – спросил он. «Только Ван Юэ и несколько сильных учеников. К тому времени, когда приехал мой отец, было уже слишком поздно. Он смог убить только нескольких членов секты ассасинов», — покачав головой, сказала Хэ Чужуань. «Не волнуйся, с твоим отцом все будет в порядке», — на мгновение задумавшись, сказал Лу Шэн. «Кажется, я кое-что об этом слышал. Человек, стоящий за мастером, угрожающим твоему отцу, скоро умрет, так что у него не будет времени преследовать твоего отца. Правда?» — недоверчиво спросила Хэ Чужуань. «Да, хотя Лу Шэн еще не знал, кем был этот человек, он уже отдал приказ его найти. А раз он сказал, что тот умрет, значит, это вскоре произойдет. Давай больше не будем об этом. Какие у тебя дальнейшие планы?» Хэ Чужуань с Лу Шэном, бок о бок, медленно шли по дороге. «Я собираюсь отправиться очень далеко. Продолжу изучать боевые искусства», — ответил Лу Шэн. «Собираешься в странствие?» Хэ Чужуань явно расстроилась. У нее было не так много друзей, и Лу Шэн был одним из этих немногих. «Да», — улыбнулся Лу Шэн. «Если тебе не трудно, приглядывай, пожалуйста, за моим наставником». «Без проблем, но что мне за это будет?» — улыбнувшись, сказала Хэ Чужуань. «Твоей наградой будет это», — Лу Шэн легонько стукнул ее по лбу. «Бум!» просочившаяся в следующее мгновение в ее разум прядь цеземли начала питать ее мозг. Эта странная стимуляция, пробежавшись по всем нейронам ее тела, осела в самых дальних частях ее тела. Хэ-Чужуань ошеломленно замерла, когда в ее разуме внезапно появилось изображение книги. На обложке большими буквами было написано «Техника меча перо жаворонка». Это усовершенствованная мной техника владения мечом, основанная на технике меча перо жаворонка, практикуемой моей школой. Теперь я передаю ее тебе. Не разочаруй меня», — долетел до нее издалека голос Лушина. Резко открыв глаза, она увидела Хэ Чусин, обеспокоенно поглаживающую ее по лицу. Лушен, к этому времени, уже отдалился от них более чем на 10 метров и должен был вот-вот исчезнуть за углом. Она поспешно бросилась за ним, однако путь ей преградили двое крепких парней. «Остановись, глава Альянса попросил тебе передать. Когда ты доведешь эту технику владения меча до предела, сможешь найти его на главной базе Дьявольского Альянса», — глубоким голосом сказал один из парней. «Дьявольский Альянс?» — сестры удивленно переглянулись. «Как он может быть главой Дьявольского Альянса? Не знаю как, но он действительно им является». Двое мужчин уставились на женщин, удивленные, как те могли не знать, кем является человек, с которым они так долго болтали. Хэ Чужуань была шокирована. Ее глаза расширились, а рот приоткрылся. Некоторое время она так и стояла, забыв его закрыть. Хэ Чусин вскрикнула, от неожиданности прикусив нижнюю губу. Ее глаза наполнились сожалением. Вот же, знала бы раньше, ни за что не уступила бы его сестре. Это сам глава Дьявольского Альянса. Если бы мне удалось получить от него несколько выгод, я могла бы пользоваться ими до конца жизни. Однако, вы точно уверены, что это он, Синсин? Хэ Чужуань, наконец, придя в себя, ущипнула сестру за щеку. Что творится в твоей глупой голове? И какая разница, правда это или нет? Пойдем домой. Она, наконец, поняла, почему школа меча Ешень распространяла о Лушине эту клевету. Что касаемо личности самого Лушина, она прекрасно знала, что собой представляет этот дьявольский альянс. Если б кто-то так открыто выдавал себя за главу альянса, его тело на следующий день было бы выставлено на всеобщее обозрение. Кто осмелится в здравом уме это делать? Ай, яй, яй, сестра, отпусти меня, больно. Сестры начали ругаться. Затем одна бросилась на утек, а вторая — за ней. Лушен наблюдал за ними издали, стоя на крыше одного из домов. Его сопровождали два высокопоставленных члена альянса. Эти двое тоже сейчас смотрели в спину удаляющейся Хэ Чужуань. Это была последняя карма, с которой ему нужно было разобраться. Пришло время возвращаться. В конце концов, этот маленький мирок был всего лишь миром низкоуровневых боевых искусств. Уже одно то, что ему удалось собрать здесь такой большой урожай, было огромной удачей. «Передайте приказ, мы возвращаемся», — низким голосом сказал Лушен. «После того, как я уйду, всеми делами Альянса будет заниматься великий мастер Ван Худжун». «Да». Лушен в последний раз посмотрел на город. Старинные здания, от печных труб которых поднимался белый дымок, словно на мгновение перенес его в прошлое. Глядя на этих обычных, занимающихся своими делами горожан, он вспомнил, что когда-то давным-давно сам был одним из них, простым сыном богача. Но эта простая и обычная жизнь никогда не вернется. Беззвучно выдохнув, Лушен, развернувшись, оттолкнувшись от земли, устремился вдаль. Двое сопровождающих последовали за ним. Вскоре они втроем растворились в вечерних сумерках. Мир небесных дьяволов. Планета Шунин. Бонсай и Торамбах стояли рядом с формацией, ожидая ее активации. Полчаса назад они через формацию получили сообщение о том, что Лушен собирается вернуться, поэтому и спустились сюда, отложив все свои дела. К настоящему времени Лушен стал опорой для нескольких ближайших планет. Имя дьявольского императора Шунина теперь знали не только в секте Зеленой Ветви, но и в галактике Желтых Источников, городе Весов, секте Трансформации и некоторых других регионах. По мере роста его славы к нему начало приходить все больше и больше людей, желающих стать его учениками. Этих людей не останавливало даже то, что секта Зеленой Ветви сейчас находилась в состоянии войны. Через некоторое время огромная формация, наконец, задрожала. Сразу же после этого вставленные в нее по периметру громовые кристаллы засияли золотом. Золотой свет по узорам устремился к центру формации. Бум! Золотые потоки с грохотом врезались друг в друга, расширяя серую трещину, превращая ее в глаз высотой с рост человека. Вылетевший их трещины желтый луч врезался точно в центр формации. Когда желтый свет рассеялся, стала видна фигура Лушина. «Босс, наконец-то вы вернулись!» Тут же бросился к Лушину Бонсай. Торам тоже выглядела беспокойной. Видимо, произошло нечто серьезное, раз они оба паниковали. «Что-то случилось, из-за чего вы так нервничаете? Успокойтесь!» Щелкнув пальцами, Лушен выпустил, а после зафиксировал два желтых огонька. Дождавшись, когда пульсация формации полностью стихнет, он, выйдя из узора, встал перед своими двумя подчиненными. «Мы не нервничаем, босс. Просто в битве участвует древний зверь». «Древний зверь!» — воскликнул Бонсай. «Замолчи!» — нетерпеливо сказал Лушен, после чего, указав на Бонсая, вспышкой желтого света запечатал его рот. «Говори!» — посмотрел он на стоящую в стороне Торам. Девушка кивнула. Около 8 дней назад восьмиглавый грифон из рода древних зверей объявил войну альянсу астральных духов этого региона. Глава 799. Реликвия. Часть 1. Альянс астральных духов был таинственной силой, поддерживающей мать боли. На данный момент, по официальным данным, между сторонами произошло всего лишь одно столкновение, но итогом этой битвы стали десятки уничтоженных и просто пострадавших планет, двумя из которых стали главная планета секты трансформации и планета желтых источников. Но не это главное. Все дело в том, что поле боя находится слишком близко к территории секты зеленой ветви, и если не принять меры, могут пострадать наши планеты. Начало объяснять Торам Бах. И еще один момент. По информации, полученной разведкой секты зеленой ветви, и астральные духи, и древние звери, являются высшими существами, находящимися, самые малые, на уровне предела потусторонней пустоты. Они занимаются культивированием, по меньшей мере, несколько миллиардов лет. Поэтому мы не можем быть уверены, что выдержим их атаку. Услышав это, Лушен нахмурился. «Где сейчас находится мастер секты Юань Цинли?» — спросил он, считая, что первым делом должен обсудить этот важный вопрос с ней. Мастер секты отправилась в главный военный лагерь. Говорят, в данный момент она занимается формированием планетарной оборонительной системы. «Меня приглашали присоединиться, но я отказался», — поспешно сказал Бонсай. «Ладно, я пока со всем этим разберусь, а вы начинайте готовиться к переезду», — глубоким голосом сказал Лушен. «Боюсь, нам вскоре придется отсюда уйти». «Да», — кивнули Бонсай и Торам. После этого Лушен быстрым шагом покинул зал прибытия. Со вспышкой желтого света ци земли соткало на его теле комплект изысканной одежды. Еще один шаг, и его тело, превратившись в луч желтого света, устремилось вверх. Скалы и земля давно перестали быть для него препятствиями, и то, и другое он проходил легко, без помех. К слову сказать, в такую подземную пещеру человек, обладающий уровнем ниже поднимающего армию, не мог проникнуть, не предупредив хозяина. Одним словом, только человек, прорвавшийся на уровень поднимающего армию, мог трансформировать себя в силу постигнутого им источника и пройти сквозь землю и камни. Поднявшись на поверхность, Лушен снова принял человеческий облик, взмахнул рукой, призывая летающий корабль. Поднявшись на борт, взял под свой контроль управление кораблем. Бум! Из задней части корабля вырвалось золотое пламя. Затем в воздухе над ним появилась полупрозрачная рябь, в которой летающий корабль спустя мгновение исчез. Цинсин. Временный оборонный рубеж секты зеленой ветви. Вокруг серебристого ромбовидного кристалла медленно вращались серые, похожие на метеориты, каменные глыбы. На каждом валуне была выгравирована огромная золотая руна. Внутри ромбовидного кристалла располагался просторный зал. В центре зала стоял зеркальный треугольный стол, за которым сидело довольно много людей. Перед мастером секты Юань Цинли стояла миска фазаньего супа, приправленного помидорами и яйцом. По обе стороны от мастера секты сидели ее заместители, Сюйхаабай и Хуа Юньцзы. Лушен и еще несколько старейшин секты зеленой ветви сидели чуть поддаль. Еще дальше разместились несколько человек в темно-синих одеждах, с иероглифом на спинах. Это были члены секты трансформации. Представители секты трех священных духовных врат еще не пришли. Причина, почему я всех вас позвала, заключается в том, что некоторое время альянс астральных духов и древние звери наконец-то официально вступили в войну. На правах хозяйки заговорила Юань Цинли. Ее голос звучал глухо, с оттенком негодования. Хотя все знали, что это вступление всего лишь формальность, Благодаря ему люди из секты трансформации чувствовали себя более-менее комфортно. Давайте перейдем к делу, мастер секты Юань. Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как справиться с последствиями войны между астральными духами и древними зверями, нахмурившись, сказал заместитель мастера секты трансформации. Это был синекожий мужчина с проколотыми ушами. Проколы были настолько частыми, что края его ушей были полностью скрыты под черными серьгами, выполненными в виде колец. Справиться с последствиями это будет сложно, беспомощно вздохнула Юань Цинли. Этот вопрос нам следует обсудить в контексте сущности астральных духов. Больше всех о них знает Дао Схуа Юань Цзы, так как он изучал их на протяжении многих лет. Будет лучше, если он нам о них расскажет. Хуа Юань Цзы с серьезным видом кивнул. Вы все слышали об астральных духах, но я уверен, имеете лишь смутное представление об их истинной природе. Позвольте мне объяснить вам, что представляет собой этот так называемый астральный дух. Сказав это, он прокашлялся, прочищая горло. Увидев, что внимание всех присутствующих приковано к нему, кивнув, встал. Все мои знания основаны на изложенной в древних трактатах информации, полевых исследованиях и экспериментах. Астральные духи – это, по сути, могущественные духовные сущности, естественным путем развивающиеся внутри звезды. Духовные сущности, хотите сказать, астральные духи не имеют собственного физического тела? Спросил один из старейшин секты трансформации. Верно, кивнул Хуа Юнь Цзы. Если быть более точным, каждый астральный дух представляет собой одну звезду Солнца. Как только он умрет, его Солнце погаснет. Звезда быстро остынет, а значит, перестанет выделять тепло. Станет мертвой звездой, а еще она может превратиться в черную дыру с бесконечной гравитацией. Но что самое главное, астральные духи планетарных систем сект зеленой ветви, трансформации трех священных духовных врат, скорее всего, входит в альянс астральных духов. Хуа Юнь Цзы не стал продолжать. Всем и без того все было понятно. Солнце являлось источником жизни, света и тепла. Если астральный дух Солнца погибнет в бою, вскоре погаснет и сама звезда, а после, как следствие, погибнут все существа, живущие в той солнечной системе. Значит, единственное, что нам остается, эмигрировать на другие планеты, прошептал кто-то. Юань Цинли в ответ кивнула. Да, мы должны будем переселиться. Я не согласен, это слишком опасно. Мы не небесные дьяволы. Мы сможем переселиться только в своих телах, и если вдруг произойдет какой-то несчастный случай, «никто не сможет спастись», — холодно сказал один из присутствующих. «А если это будет безопасное переселение, мы можем выбрать отдаленную звездную систему, в которой нет жизни и где законы похожи на законы мира небесных дьяволов. Если мы сможем спокойно пережить этот период, то, вероятнее всего, будем в безопасности», — сказал Сюйхаобай. «Все это осуществимо, но как быть с учениками со слабой культивационной базой?» — громко спросил Лушен. «Я не хочу видеть, как умирают близкие мне люди. Я хотела бы напомнить о летающем крейсере, построенном нашими предками», — мягко сказала Юань Цинли. «А мы не можем просто переместиться на другие планеты?» — снова спросил Лушен. Сюйхаобай покачал головой. «Наша звездная система не единственная, где есть астральные духи. Битва между такими противниками не ограничится небольшим звездным пространством. Тогда, Бжэш», внезапно раздавшееся жужжание прервало речь мускулистого старейшины из секты трансформации. «Ну вот», — снова изменившимся голосом пробормотала Юань Цинли. «Возможно, вы до конца не понимаете, насколько повлияет на нас эта великая битва», — внезапно поднявшись, сказала она. «Следуйте за мной. Сейчас вы увидите истинную силу астральных духов и древних зверей». Она взмахнула рукой, и на пустой стене открылся белый портал. Юань Цинли вошла первой, сразу за ней последовали Сюйхаобай, Хуа Юнь Цзы и Лушен. Шагнув в портал, Лушен почувствовал, как его увлекает за собой невесомость. Придя в себя, они увидели, что находится в открытом космосе за пределами кристалла. Они стояли на металлическом мосту, выступающем из астероида, и смотрели на далекие звезды. «Начинается!» — внезапно услышал он мягкий голос, стоявший перед ним Юань Цинли. В следующее мгновение Лушен почувствовал, как впереди, из темноты звездного неба, вырвалась огромная волна духовной силы. «Ардус!» — из глубин вселенной донесся низкий ракочущий голос, похожий на рев быка. «Орудие вечной славы!» — прервал рев быка холодный женский голос, от которого, казалось, содрогнулось пространство. пух, можно было подумать, что где-то лопнул мыльный пузырь. Из глубин вселенной донеслось какое-то слабое эхо. На некоторое время вокруг воцарилась тишина, а после в стороны разошелся ослепительно яркий свет. «Умри, паразит», — сказал наполненный гневом и непримиримой ненавистью женский голос. Хотя Лу Шен, увидев вспышку, поспешно закрыл глаза. Свет проникал даже сквозь плотно сомкнутые веки, словно в его теле не было ничего, что могло блокировать это ужасающее излучение. Обжигающее горячее излучение создало высокорадиоактивный ионный ветер. Спустя 10 минут свет медленно погас. «Господа!» Юань Цинли медленно обернулась. «Все это действительно очень сложно. Бой между астральным духом и древним зверем полностью нарушает порядок жизни в звездной системе. Всего за несколько минут были уничтожены сотни различных планет. Все они превратились в невидимую глазу космическую пыль. Согласно нашим расчетам, подобные битвы будут происходить примерно каждые 5 дней. Помимо разрушений, звездные системы будет ждать энергетическое и радиационное загрязнение. Некоторые астральные духи пострадают из-за использования энергии слишком высокой плотности, из-за чего в их солнечных системах изменится гравитация и уровень излучаемого тепла. В некоторых местах будут уничтожены не только звездные системы, но и сами галактики. Будет затронуто даже пространство-время. Боже, как все серьезно, воскликнул шокированный заместитель мастера секты трансформации. Все намного хуже, чем мы думали. После войны это место станет непригодным для жизни, вздохнув, сказала Юань Цинли. Тогда вы правы, нам остается только одно, переселение, сказал один из старейшин, наконец, оправившись от шока. Хотя Лу Шен прислушивался к разговору, его взгляд все еще был направлен в сторону недавнего взрыва. На мгновение ему показалось, что он увидел покрытого золотыми перьями восьмиглавого грифона. Большинство древних зверей растут, паразитируя в ядре какой-нибудь планеты. Они растут и крепнут, поглощая ее жизненную силу. Наиболее привлекательны для них планеты с сильной жизненной силой. В этом и кроется суть конфликта, положившего начало войне астральных духов и древних зверей. Одним словом, они являются друг для друга естественными врагами, хотя голос Юань Цинли продолжал проникать в уши Лу Шена. Его внимание было сосредоточено на другом. Кроме того, из-за колебаний континуума в пространственно-временном вихре возникли аномалии, поэтому некоторым следует быть осторожными, отправляясь в прибытие, сказал Хуа Юнь Цзы. Глава 800. Реликт. Часть 2. Вернувшись из секты Зеленой Ветви, Лу Шен все свое внимание сосредоточил на изучении телепортационных формаций. Когда-то, в одном из миров, он овладел заклинанием, при помощи которого можно было создавать порталы. Помнится, с его помощью он тогда смог захватить нужных ему людей. Поэтому можно было сказать, что Лу Шен досконально разбирался в телепортационных формациях. Спустя несколько дней кропотливых исследований Лу Шен с Бан Сэем, наконец, создали специальную телепортационную формацию, способную максимально стабилизировать межмировой канал. Затем, взяв эту формацию в качестве шаблона, они построили такие же во всех крупных городах планеты Шунин. После этого, активировав формацию, Лу Шен исчез в серой трещине. Однако на этот раз он отправился не в прибытие, а совсем в другое место, в темном туманном пространстве. Парсек за парсеком Лу Шен преодолевал черные глубины космоса. На протяжении всего пути его окружал неизменный красный туман. Он не знал, сколько летел, прежде чем перед ним из тумана вынырнула огромная летающая крепость с испещренным дырами корпусом. В некоторых местах обшивка всего лишь отошла, а в некоторых и вовсе отсутствовала. Увидев крепость, Лу Шен ускорился. Затем, мягко опустившись перед входом, медленным шагом вошел внутрь. Миновав начинающийся после входа коридор, освещенный светом мерцающих жемчужин, быстро достиг сердца боевой крепости, где спали последовавшие за ним из мира драконов существа. В летающей крепости пребывало очень много последователей Лу Шена. Младшие боги, племя семицветных драконов, лидеры трех кланов, злые боги, присягнувшие Лу Шену на верность. Любое из этих существ, выйдя в свет, стало бы абсолютной силой. Лу Шен был бы очень рад, если бы эту силу можно было использовать в прибытиях. Проверив состояние своих вассалов, Лу Шен не обнаружил никаких отклонений. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, поскольку в этом пространстве не существовало такого понятия, как время. Благодаря этому все существа, находящиеся на борту боевой крепости, пребывали в том же состоянии, в каком он их оставил. Только небесный дьявол уровня предела потусторонней пустоты, такой, как Лу Шен, мог спокойно здесь передвигаться. Если ничего не получится, просто буду использовать это место, как перевалочный пункт при перемещении людей с планеты Шунин. Лу Шен начал быстро строить в рубке управления крепости телепортационную формацию. К сожалению, активировать ее он мог только при помощи силы своего главного тела. Никакие энергетические кристаллы здесь не работали, поэтому он не мог использовать их в формации. Единственное, что могло здесь циркулировать, энергия его тела. Установив формацию, Лу Шен занялся ремонтом крепости. Ему было неважно, как долго продлится ремонт, поскольку в момент, когда он сюда зашел, время остановилось. Таким образом, оно снова пойдет только после того, как он покинет это странное пространство. Поэтому он сейчас был совершенно свободен в своих действиях. Ремонт крепости Лу Шена занял около 10 дней. Он использовал пламя смерти, чтобы расправить отошедшие части обшивки и заделать дыры. Недостаток восполнил хранящимися внутри крепости подходящими материалами. После этого форт преобразился. Разобравшись с ремонтом, Лу Шен решил тщательно исследовать это пространство. Когда он попал сюда впервые, у него не было времени подробно изучить это место, он торопился вернуться в мир небесных дьяволов. Теперь же, поскольку он хотел устроить в этом месте свою главную базу, он должен был выяснить уровень угрозы, исходящей от этого пространства. Покинув летающую крепость, Лу Шен устремился в случайно выбранном направлении. Пыша. Низкий, вибрирующий звук всколыхнул безмолвное пространство. Когда Лу Шен на полной скорости устремился к выбранной точке, его тело окуталось темно-желтым сиянием. Летающая крепость за его спиной становилась все меньше, пока и вовсе не исчезла из виду. Глаза Лу Шена сосредоточенно вглядывались вдаль, в то время, как его дух, разойдясь в стороны, сканировал окружающее пространство. На сегодняшний день, выпустив весь свой дух, он мог прокрыть пространство в несколько миллионов кубических километров. Если бы это была всего лишь плоскость, он смог бы, наверное, охватить целую планету. Но когда дело касалось трехмерного пространства, где был центр, верх, низ, левая и правая стороны, все становилось намного сложнее. Десятки миллионов кубических километров — сама цифра на слух воспринималась как нечто огромное, или даже непомерное, хотя на деле это был шар диаметром около 200 метров. В пределах этого шара Лу Шен мог отслеживать все происходящее буквально на молекулярном уровне. Но на этом все. А все, что дальше, он мог видеть только приблизительно. Впрочем, Лу Шену сейчас не нужен был слишком большой диапазон сканирования. Все, что он хотел, понять, что собой представляет это пространство. Беглое сканирование, проведенное им вначале, обнаружило только воду и немного пыли. Больше ничего. Прошло довольно много времени с начала его стремительного полета, а пространство вокруг совсем не изменилось. Лу Шен вспомнил в деталях день, когда впервые сюда попал. В его мыслях крутилось одно предположение, но он не был уверен в правильности своих выводов. Однако вскоре он смог их подтвердить. Это пространство, оно расширяется. Удостоверившись в этом, он медленно остановился. Протянув руку, осторожно коснулся красного тумана. За ним скрывался слой холодной, похожей на стекло, гладкой пленки. Пленка не сдвинулась с места даже после того, как Лу Шен на нее надавил. Осмотревшись, он увидел справа от себя участок тумана, в котором по кругу что-то двигалось. Сердце Лу Шена дрогнуло. Ускорившись, он подлетел поближе. Затем влетел в туман, окруженный защищавшим его тело слоем ци земли. Красный туман продолжал клубиться вокруг Лу Шена. Сначала он был очень густым, но постепенно начал рассеиваться, становясь все светлее. Пуф! Внезапно туман перед ним рассеялся, и он попал в совершенно другое пространство. Над головой нависало серое небо. Ни облаков, ни солнца, только одна непроглядная тусклая туманная серость. Под его ногами раскинулся бескрайний черно-серый город. Город был очень странным. Сверху он выглядел, как нагромождение металлических обрезков в куче мусора. Из стен торчали острые тонкие шипы. Все здания были остроугольными, построенными из металла или черного камня. В некоторых местах виднелись следы прошедших лет. Глубоко вдохнув, Лу Шен обнаружил, что воздух здесь есть, но он был наполнен примесями, токсичными для обычных людей. Мертвый мир, реликт, фрагмент того, чем раньше было наполнено это пространство. Задался вопросом он и тут же сам на него ответил. Да, скорее всего, это фрагмент, оставшийся отжившей здесь когда-то цивилизации. Протянув руку, Лушен выпустил немного ци земли. Некоторое время наблюдал, как желтая ци, быстро сконденсировавшись в зависший в воздухе шар, начала испускать оранжево-желтое сияние. Затем, нырнув вниз, его импровизированный фонарь полетел к огромному черному городу. Лушен, последовав за ним, медленно опустился в центр двора. Слева от него находилась высокая, искусно выполненная, арочная дверь. Справа открытый проход, ведущий в темноту здания. Подойдя у двери, мужчина, протянув руку, осторожно ее толкнул. Гу-у-у. Каменная дверь медленно открылась. Изнутри ему в лицо ударил поток холодного воздуха. За дверью находился чистый, просторный зал, украшенный множеством узоров и статуями монстров вдоль стен. Прямо напротив входа начиналась ведущая на второй этаж лестница. Внезапно Лушину показалось, что с правой стороны лестницы что-то мигнуло. Какая-то серовато-белая вспышка. Прищурившись, он присмотрелся. Ничего не увидев, медленно двинулся вперед. Свист. Внезапно ему в голову полетел черный серп. Лушен резко поднял руку. Дзинь. Когда рука и серп столкнулись, между ними поднялось облако черного порошка. Когда порошок медленно осел на землю, Лушен увидел, что серп исчез, а в следующее мгновение откуда-то слева его атаковал еще один огромный серп. Пролетев мимо, оружие, вместо того, чтобы врезаться в землю, растаяло в воздухе, словно было иллюзией. «Сдохнуть хочешь?» Протянув руку, Лушен попытался схватить вновь материализовавшийся серп. Из его руки хлынуло огромное количество ци земли. На внешней стороне его ладони из кожи выросли гигантские когти. Бум, бум, бум, бум, бум. Последовало четыре ясных звука, и в воздухе одно за другим появилось четыре черных дымных облака. После этого время от времени вспыхивающая справа от лестницы белая вспышка больше не появлялась. Снова стало тихо, словно ничего и не было. Невероятно, даже мой дух не может уловить след. Еще раз осмотревшись, Лушен быстрым шагом направился к лестнице. Затем по ступенькам поднялся на второй этаж. Наверху, прямо напротив лестницы, высился огромный, серебристо-белый крест, измазанный давно высохшей кровью. Перед крестом на полу лежало несколько предметов, видимо, подношения. Прежде чем что-либо делать, Лушен осмотрелся. По обе стороны от лестницы начинались два длинных, темных коридора, заполненные множеством закрытых дверей. На этом этаже было очень много комнат. К одной из дверей был приклеен лист похожего на бумагу материала. Подойдя ближе, Лушен увидел, что дверь, на которой висел лист, была приоткрыта. Щель оказалась достаточно большой, чтобы через нее можно было заглянуть внутрь. У окна с одернутой занавеской, спиной к нему неподвижно замерла стройная, одетая в белое платье женщина с длинными, темно-золотистыми волосами. Посмотрев на женщину, Лушен, протянув руку, сорвал с двери лист. На нем изящным почерком было что-то написано, но, к сожалению, этот язык был Лушену незнаком. Когда мужчина, убрав бумагу, снова заглянул в комнату, женщины там уже не было. Нахмурившись, он снова достал листок, внимательно его изучил. На ощупь он очень напоминал кожу. Сердце Лушена внезапно дрогнуло. Следуя какому-то наитию, он, проделав пальцем в центре листа отверстие, через него посмотрел на комнату. Все было, как он и предполагал. Когда он посмотрел через отверстие в бумаге, женщина снова стояла у окна. Задувающий снаружи ветер то и дело поднимал подол ее платья. Почему сцена, что он видел через лист, так сильно отличалась от реальности? Обдумав это, Лушен, кажется, что-то понял. Снова подняв лист, он начал через него осматривать окружающее пространство. Пройдя до конца коридора, увидел одетую в черное платье маленькую девочку. Та смотрела на него совершенно спокойно, ничуть его не боясь. У девочки были длинные волосы, черные провалы вместо глаз и очень бледная кожа. Освещавший ее падающий из двух открытых комнат свет придавал девочке еще более потусторонний вид. Однако стоило Лушину опустить лист, как коридор перед ним опустел. К тому времени, когда он снова поднял лист, девочка сильно продвинулась вперед, оказавшись от него на расстоянии всего трех дверей. Это было очень близко, слишком близко. Опуская лист, он ничего не видел и его дух ничего не чувствовал. Опустив странную бумагу, Лушен, выждав минуту, снова поднес ее к глазам. Девочка теперь, подняв голову, стояла прямо перед ним. Наверное, у любого человека при виде ее потрескавшейся кожи затряслись бы поджилки. В следующее мгновение дверь комнаты рядом с Лушином широко распахнулась, и на пороге появилась женщина в белом платье. Она стояла буквально в двух шагах от него. На лице женщины появилась едва заметная улыбка. «А-а-а!» Лушен громко вскрикнул, когда, в очередной раз посмотрев в отверстие на листе, увидел, что женщина с девочкой одновременно бросились к нему. 10 минут спустя Лушен одной рукой держал веревку, которой были связаны две бессознательные белокожие особы, одна большая, другая маленькая. Тела обеих были покрыты кровью, а веки плотно закрыты. Лица были искажены от страха, словно прежде чем потерять сознание, они увидели нечто ужасное. По всему телу, то там, то здесь, виднелись следы побоев. Это должно быть здесь. Лушен посмотрел на символы, начертанные на куске кожи. Согласно полученной им только что подсказке, на этом листе были написаны специальные символы. Найдя комнату, отмеченную этими символами, он якобы сможет узнать, что здесь происходит. Глава 801. Особые способности. Часть 1. Подлинность подсказки была сомнительной, но в любом случае, это было лучше, чем ничего. Что касаемо того, откуда взялась эта подсказка, об этом нужно было спросить у находящихся сейчас без сознания дам. Пройдясь по коридорам, Лушен вскоре нашел комнату с символами, похожими на те, что были начертаны на листе. Дверь была плотно закрыта. Когда Лушен, протянув руку, попытался ее открыть, она не поддалась. Он поднажал. Щелк. Дверь, наконец, открылась. Когда он вошел внутрь, вверх взметнулось огромное облако пыли. Висевшая в центре комнаты темно-красная ромбовидная лампа замигала красным светом. «Здесь есть свет?» – удивился Лушен. Быстро осмотревшись, он не увидел ни одного провода, по которому к лампе могла поступать энергия. И только присмотревшись, он, наконец, понял, что лампа была вырезана из красного флюоресцирующего камня. На полу под лампой находилась странная формация, состоящая из заключенных в круг треугольников, отмеченных по трем сторонам разными символами. Символы изображали умирающего человека, прыгающего оленя и деформированного быка. Зайдя внутрь, Лушен втащил за собой и двух пленниц. Несколько раз осмотрев формацию, он вскоре обнаружил за символами плитки, которые можно было перевернуть. Вверх, стоило Лушену протянуть руку, как плитка, перевернувшись, явила миру изумрудно-зеленый цилиндр. Прикрепленный к плитке цилиндр, по сути, был емкостью, наполненной зеленой флуоресцентной жидкостью. Когда Лушен раскрыл над ним ладонь, цилиндр, самопроизвольно взмыв вверх, влетел в его руку. После он проверил плитки за другими символами, но там ничего не было. Покинув найденную комнату, он обнаружил рядом еще две, с такими же символами и похожим антуражем. В этих комнатах под плитками он нашел еще два цилиндра. Затем нашел еще одну комнату, на дверях которой были начертаны те же, что и на цилиндрах, символы. Зайдя внутрь, увидел формацию с гнездами для цилиндров. Это похоже на какое-то устройство, активирующееся головоломкой, достав цилиндры. Лушен наглянулся на своих пленниц. «А вы что думаете?» Когда пленницы, старательно изображающие обморок, услышали его голос, они невольно вздрогнули. Посмотрев на них с хитрым прищуром, Лушен, обернувшись, один за другим вставил цилиндры в формацию. Щелк. В следующее мгновение из-под земли донесся слабый щелчок, после которого по дому прошлась слабая вибрация. Формация начала излучать едва заметный серовато-белый свет. Затем в ее центре из пола поднялась плита, под которой обнаружилась квадратная полость, внутри которой, погруженная в бесцветную жидкость, лежала черная книга. Протянув вперед руку, Лушен, ощупав полость, обнаружил на одной из ее боковых поверхностей кнопку. Осторожно ее нажал. Сразу же после этого уровень жидкости внутри полости начал уменьшаться. Не прошло и 10 секунд, как вся жидкость бесследно исчезла. Пух! Когда полость опустела, в нос ему внезапно ударило резкое зловоние. Запах был очень неприятным и едким. Впрочем, несмотря на это, выражение лица Лушина ничуть не изменилось. Протянув руку, он схватил зависшую в воздухе книгу. Эта книга, взяв находку в руки, он внимательно ее осмотрел. Начертанные на обложке символы ожидаемо были ему незнакомы. Открыв книгу, он начал перелистывать страницы, заполненные странными символами и буквами, похожими на головастиков. Пролистав примерно до середины, он увидел похожие на схемы формации фигуры, сбоку от которых кем-то были написаны ряды слов. Когда он увидел эти слова, его рука, до этого медленно листающая страницы, замерла. языка. Он нашел книгу с заметками на полях, написанными на языке. Этот язык, по сути, был инструментом, предназначенным для преодоления языкового барьера. Он напрямую передавал звуки в когнитивную часть мозга различных живых существ. Если у вас есть уши, вы сможете это понять. Удивившись неожиданному открытию, Лушен начал медленно читать написанные сбоку от рисунка слова. Звук разнесся по комнате, эхом отразившись от стен. Лушен наконец-то начал понимать, что произошло с этими людьми. Конец близок. Эта проклятая нежить захватила всю планету. Они захватили все. У нас не осталось ни еды, ни воды. Я не знаю, сколько еще проживу, но надеюсь умереть после контессы, да благословит ее Господь. Моя любимая дочь. Оторвавшись от книги, Лушен посмотрел на своих пленниц. Контесса, у него возникло подозрение, что одной из пойманных им дам была упомянутая в дневнике особа. Подумав об этом, Лушен продолжил перелистывать страницы. Вскоре он наткнулся на еще одну заметку, написанную на языке «Э». «Умирает все больше людей. Эти монстры захватили все продуктовые склады. Система водоснабжения нарушена. Без еды и воды мы долго не продержимся. Нужно что-то делать. Боже, этих монстров вообще можно уничтожить. Они захватили слишком большую территорию. Мы отрезаны от внешнего мира. Это конец. Осталось недолго. Это была последняя запись». Пролистав книгу до конца, Лушен больше ничего не смог найти. Спрятав книгу, он вытащил пленниц из комнаты. Совершив несколько прыжков, вернулся к лестнице. Спустившись вниз, мужчина, миновав зал, вернулся в дворик, куда первоначально приземлился. Пыша! Раздавшийся за его спиной звук был таким, словно позади внезапно вспыхнул пожар. Обернувшись, Лушен увидел, что его связанные пленницы начали интенсивно гореть. Не прошло и нескольких секунд, как от них на земле остался лишь черный пепел. Лушен нахмурился. Затем, словно о чем-то вспомнив, снова достал их кармана книгу. Начал перелистывать ее на свету. Как и ожидалось, книга была пустой. Все, что он нашел, короткая запись на второй странице на языке «Э». «Остерегайся аномалий». «Аномалии?» Сердце Лушена дрогнуло. Он перечитал запись несколько раз, желая убедиться, что понял правильно. Он не был уверен, что аномалиями на языке «Э» обозначались именно те существа, о которых он думал. Но все указывало именно на них. Похоже, причиной гибели этого мира стали аномалии, но, к сожалению, у меня сейчас нет времени этим заниматься. Аномалии. Корень небытия. Он внезапно вспомнил, что корень небытия и сыновья изначального ядра были тесно связаны с аномалиями. Так что, возможно, он сможет получить какую-нибудь информацию о них у корня небытия. После того, как он в последний раз осмотрелся, под его ногами сконцентрировалась ци земли. Превратившись в желтый луч, он выстрелил в небо. Месяц спустя, битва между звездными духами и древними зверями становилась все более ожесточенной. Она оказывала на планеты секты Зеленой Ветви все большее влияние. Даже планета Лушена, Шунин, дважды подверглась воздействию энергетического излучения. А самым шокирующим событием стал взрыв соседней галактики, произошедший 7 дней назад. Десятки планет были уничтожены буквально в считанные мгновения, а сама звезда превратилась в сверхновую. Появившаяся после взрыва сверхновой Гало, видимо из-за тысячи световых лет, очень долго не рассеивалась. С планеты Шунин его можно было наблюдать даже несколько недель спустя. Поручив своим подчиненным подготовиться к эвакуации, Лушен тоже начал готовиться к переселению. Более 8 миллионов единиц только что им полученной ментальной энергии были преобразованы в его собственную силу. Приближалась катастрофа, и ему нужно было принять меры, чтобы быть способным справиться с любой бедой. В подземной пещере рядом с ядром планеты Шунин, вокруг Лушена, медленно, словно река, текла горячая магма. Воздух был наполнен ужасающим, вмиг спалившим бы обычного человека, жаром. Лушен, скрестив ноги, сидел на берегу лавовой реки, освещенной ее красно-желтым светом. Диэйблуе, выровняв дыхание, тихо пробормотал он. Перед его глазами привычно появился светло-голубой интерфейс. Лушен внимательно изучил его содержимое. У него все еще оставалось 9 миллионов единиц ментальной энергии. Основной его техникой по-прежнему была техника Цэньшинь, а его колесо пустоты, как и раньше, находилось на третьем уровне. В прошлый раз он поднял его насильно, используя ментальную энергию. Лушен продолжил читать дальше. Источник силы, пламя смерти, божественный узор, мистический водный, силы льда, морозный, токсичный и огненный. Он все еще не знал, как правильно использовать эти божественные узоры и не был до конца уверен, как они работают. Но судя по прошлому опыту, объединив их, можно было что-то создать. Так же, как он при помощи мистического водного божественного узора создал Окагисаны. Кроме того, все божественные узоры имели различные особые эффекты. Дальше шло краткое описание способностей, что он культивировал в разных мирах. Он смог развить ряд способностей, таких как сродство с океаном, сродство с огнем и так далее. Лу Шен, признаться, сам пришел в замешательство, увидев количество освоенных им способностей. Покопавшись в них, он нашел несколько, которые могли пригодиться ему в нынешней ситуации. Сердце восьмиглавого дьявола и иммунитеты к различным энергиям. Первое было побочным эффектом восьмиглавого дьявольского пути, второе – сопротивляемостями, полученными в различных мирах. Он был полностью невосприимчив к огню, льду, ядам и некоторым чужеродным энергиям. Выяснив, к каким энергиям у него есть иммунитет, Лу Шен улучшил наложенную на его тело защиту, созданную при помощи ци земли. Используя специальные материалы, он вытатуировал на своем теле и нарисовал на одежде формации, дающие иммунитет к энергиям, против которых был уязвим. Затем он отправился в секту зеленой ветви и обменял все свои очки вклада на действительно особенный халат, халат воинской доблести. Название было весьма кричащим, но таким было эстетическое восприятие изготовившего его мастера. Впрочем, Лу Шену не было никакого дела до названия, главное, ему очень понравилась функциональность изделия. Этот халат давал небольшую защиту даже против мастеров уровня предела потусторонней пустоты. А самое главное, он ослаблял атаки почти всеми видами атрибутов предела потусторонней пустоты на 50%. Ходили слухи, что он был сшит из самого твердого и прочного из известных материалов, чешуи тысячерукого мантра, убитого мастером секты Юань Цинли в одном из миров. Глава 802. Особые способности. Часть 2. Впервые, сидя на берегу лавовой реки, Лу Шен смотрел не на пылающий поток, а на что-то другое. Взяв в руки халат военной доблести, он начал внимательно его рассматривать. Вскоре он раскрыл секрет этого одеяния. Каждая чешуйка халата была покрыта бесчисленными микроскопическими рунами, между которыми через равные промежутки были вставлены красные кристаллы. Несложно было узнать в них сильно уменьшенную формацию высвобождения силы. Судя по всему, эта формация, поглощая чужеродную силу, вливала ее в кристаллы, а те, в свою очередь, ее высвобождали. Благодаря этому сила атак противника значительно снижалась. Вот только не слишком ли много в ней руны кристаллов? Лу Шен впервые видел столь мощную формацию уровня предела потусторонней пустоты. Больше всего его потрясло, что на этом халате было несколько десятков миллионов чешуек, каждая из которых была покрыта бесчисленным множеством рун и кристаллов. Чешуйки были столь малы, что их с трудом можно было разглядеть. Ну а узор формации был настолько тонким, что Лу Шен, даже со своим невероятным зрением и уровнем восприятия, едва смог их увидеть. Неудивительно, что этот халат невозможно воспроизвести. Слишком тонкая работа. Но даже если бы это можно было сделать, потребовалось бы приложить слишком много усилий и потратить слишком много времени. Убрав халат, посетовал Лу Шен. Я достиг достаточно высокого уровня силы, на котором очень сложно добиться быстрого прогресса. Но не невозможно. Реальный бой включает в себя две составляющие. Физический поединок и применение сверхъестественных способностей. Мои физические боевые навыки достигли своего предела, а вот сверхъестественные техники здесь есть еще к чему стремиться. Лу Шен прекрасно осознавал, что в основном в бою полагался исключительно на грубую физическую силу. Он всегда был жестким бойцом, и приемы использовал похожие. Духовная резня, гибель звезд, божественная мощь или кулак мгновенного разрушения. Фактически, все это были физические боевые искусства, а свои сверхъестественные способности и техники он всегда использовал в качестве вспомогательного средства. Само собой он осознавал, что в его теле заключена невообразимая, как сказали бы обычные люди, магическая сила, настолько великая, что даже он перед ней испытывал страх, особенно образ мира сердца, который он практически не использовал. Самое мощное оружие небесного дьявола предела потусторонней пустоты использовалось им, как средство массового убийства противника. На этот раз он собирался высвободить свой сверхъестественный потенциал, и у него даже были некоторые мысли относительно того, Как это сделать? С каждым биением сердца под телом Лушина все больше разрасталась темная рябь. Земля, изначально красно-желтая, в какой-то момент стала черной. Чернота начала медленно пульсировать, став похожей на вязкое озеро. Бульк, бульк. Внезапно, под звук лопающихся пузырьков, из озера медленно поднялась десятиметровая черная журавлиная голова. Черный журавль не показался полностью, явив Лушину только голову и два алых глаза. Это был Цэньшинь. Когда Лушен полностью понял суть духа реинкарнации, его божественный дух принял невероятно могущественную форму. На самом деле, огромный журавль Цэньшинь был всего лишь еще одной формой его божественного духа. Журавль Цэньшинь обладает невероятно мощным, совершенным физическим телом. Кроме того, он крайне устойчив ко всем видам энергии. В реальном бою выгоднее использовать его, чем мое главное тело. Он намного мощнее. Если я смогу высвободить свои сверхъестественные способности, находясь в теле журавля Цэньшинь, моя сила, без сомнений, достигнет невообразимого уровня. Что касаемо секретной техники, Лушен выбрал наиболее подходящую для Цэньшина. Ему было несложно выбрать одну технику из множества. Проблема заключалась в том, чтобы выбрать наиболее подходящую. Сердце Лушена дрогнуло, когда он начал медленно погружаться в Черное озеро. Сразу после этого черный журавль Цэньшинь последовал его примеру. Когда Лушина окружила кромешная тьма, он закрыл глаза. Он решил развить технику самостоятельно. Достигнув такого уровня, он не хотел и дальше полагаться на Диэйблуе. Цэньшинь обладает такой же сопротивляемостью, как и мое главное тело. Поэтому, что мне действительно нужно делать, так это максимально использовать достоинства и минимизировать недостатки. Максимально использовать сильные стороны, значит, развивать воду, огонь и яд, и усилить сопротивляемость разным видам чужеродных энергий. В голове Лушен стремительно проносились вереницы самых разнообразных мыслей. Огромное количество знаний о боевых искусствах и секретных техниках, словно сквозь фильтр проходили через его разум. Постепенно вырисовывались смутные очертания подходящей ему секретной техники. Черное озеро, в котором он сейчас находился, на самом деле было телом Цэньшиня. Цэньшинь, на деле, был результатом понимания божественным духом духа реинкарнации. Однако, в одночасье, превратившись в Цэньшиня, он перестал являться божественным духом, благодаря особой силе реинкарнации трансформировавшись в особую, полуматериальную форму. Лушен в этот момент словно слился с Цэньшинем воедино, став с ним одним целым, со всем моим пониманием. С моим боевым путем, с моими несравненными знаниями, с моим необыкновенным талантом. Когда эмоции Лушина полностью вышли из-под контроля, он раскинул в стороны руки. Из его тела выстрелило множество темно-золотистых нитей. Переплетаясь, эти нити начали расползаться по Черному озеру. В считанные мгновения темно-золотые нити плотно оплели все тело Цэньшеня. Приступим. Волна гнева. Внезапно, когда Лушен встал в центр, по темному пространству прокатились многочисленные волны темно-золотистой ряби. Расходящиеся в стороны круги ряби становились все плотнее. Вскоре они соединились, образовав темно-золотистый диск. В следующее мгновение на диске вспыхнули все освоенные Лушином руны и божественные узоры. Ненадолго вспыхнув, божественные узоры и руны начали уменьшаться, превращаясь в длинный и изящный черный меч. Меч, открыв глаза, Лушен посмотрел на зависшее перед ним оружие. Лезвием мечу служила черная, мерцающая энергия, а эфесом – черный журавлиный клюв. Точнее два клюва, один справа, другой слева. Вокруг рукояти кружились бесчисленные рунические символы, светящиеся лавандовым светом. Это, протянув руку, Лушен попытался схватить длинный меч. Бум! В следующее мгновение меч взорвался. Во все стороны брызнуло огромное количество черной энергии, смешанной со светящимися фиолетовыми точками. От сильного удара его лицо исказилось, и он отступил на несколько сотен метров назад. К счастью, окружающее его темное пространство было достаточно вместительным, поскольку Цэньшинь был огромным существом, способным уничтожить планету. Первоначально его размер составлял 1000 метров, сейчас же он вырос до нескольких километров. Внутри было достаточно места, чтобы поглотить взрыв. Не получилось. Вернувшись туда, где он только что находился, Лушен обнаружил остаточные следы энергетического взрыва. Как оказалось, созданные столь грубым способом структуры очень нестабильны. Кроме того, слишком много энергии тратится впустую, на нейтрализацию конфликтующих между собой законов, из-за чего невозможно максимизировать их мощь. Чтобы добиться успеха, нужно найти наиболее подходящую энергетическую структуру. Итак, подходящая мне энергетическая структура, какой она должна быть? Лу Шен снова закрыл глаза. По мере того, как шло время, на его теле постепенно сгущались пряди черного тумана. Черный туман становился все плотнее, постепенно превращаясь в материальное тело. Это был черный, с фиолетовым отливом, свирепый на вид доспех. Наплечники и шлем были покрыты шипами, занутыми вверх, словно бычьи рога. Лицевой щиток был представлен прямой полосой какого-то металла. Шею охватывал похожий на ошейник воротник, с двух сторон которого выступали два острых куска металла. Эти два элемента, поднимающиеся высоко над головой, были украшены по краю древним, загадочным узором. Самое странное, его левая рука превратилась в три огромные волчьи головы, сращенные шеи которых соединились с руками Лу Шена. Его правая рука соединилась с хвостом извивающегося, черного, как смоль, драконоподобного зверя. Щелк, с хрустом за спиной Лу Шена медленно раскрылась пара огромных черных крыльев, сплошь покрытых металлическими перьями. Это были огромные крылья черного журавля Цаньшеня. Почти осталось совсем чуть-чуть, я чувствую. Лу Шен снова закрыл глаза. В глубине его божественного духа зародилось некое первобытное стремление, более примитивное, чем желание выжить. Скрытое первобытное желание, поднявшееся из глубин бесчисленных реинкарнаций. Бульк. Из-под его ног поднялся черный воздушный пузырь. Тело Лу Шена медленно взмыло в воздух. Он не знал, в какой момент исчезли его ноги, а на их месте появился огромный, толстый хвост. Когда он, взмахнув хвостом, расправил огромные крылья, к нему устремился поток черной энергии. Сразу после этого перед Лу Шеном сгустился серый, хаотично светящийся, шар. Три волчьи головы, открыв пасти, выплюнули в направлении светящегося шара три струи ледяной воды. Драконоподобный зверь начал извергать в шар непрерывный поток темно-фиолетового пламени. Он словно что-то корректировал, внося свои поправки. Светящийся шар завибрировал, становясь все больше и нестабильнее. Одновременно с этим, грубая и твердая чешуя Лу Шена начала ощущать какие-то огромные колебания энергии. Пламя, ледяные потоки и множество других мощных энергий, смешавшись в произвольном соотношении, образовали серую сферу размером с арбуз. Это оно. Лу Шен понял, что наконец-то достиг того, к чему стремился. У него было очень много различных способностей и техник, однако продемонстрировать его настоящую мощь могла только эта серая сфера. И чтобы создать этот серый шар, ему пришлось придать своему телу форму, в которой он мог лучше всего использовать свои способности и техники. И это была та странная, свирепая на вид форма, в которой он сейчас находился. Если прежняя, трехликая и многорукая форма, лучше всего подходила для физического боя, то нынешняя являлась наиболее подходящей для использования его сверхъестественных способностей. В этой форме все его сверхъестественные способности и техники могли продемонстрировать 100% силы. Кроме того, серая сфера могла быть сконденсирована только в этой форме. Это только что созданная сфера, хотя и была не слишком большой, обладала чрезвычайно мощными свойствами, такими как возвращение к изначальному путем разрушения структур. Видите ли, форма любого живого существа – это результат многолетней эволюции, а возвращение к изначальному означает деградацию. Тело в органы, органы в ткани, ткани – в клетки плоти и крови, и так далее до полного вырождения в самые примитивные элементы. Это была высшая техника, выведенная Лу Шеном при помощи самой сильной способности небесного дьявола уровня предела потусторонней пустоты, образа мира сердца. При помощи иллюзий, гипноза, стимулирования энергии и других многочисленных способов нарушения целостности клеток тел противников. Одним словом, если противник замечал серую сферу, это означало, что атака уже началась, ведь само видение тоже было средством нападения. Деградация – противоположность эволюции. Лу Шен пристально посмотрел на зависшую перед ним серую сферу. Эволюция и деградация – пограничные состояния всего живого. Эволюция – получение, деградация – отказ. Эволюция – накопление, деградация – разрушение. В таком случае, почему бы не назвать тебя сферой изначального света? Возвращение к изначальному свету. Драконоподобный зверь, извивающийся на правой руке Лу Шена, внезапно взревев, схватил пастью серую сферу. Та, попав в пасть зверя, ярко засияла. Бум! Затем из пасти драконоподобного зверя вырвался поток серо-черного света, устремившийся куда-то в темноту. Вырвавшись из черного озера, он, пробив стену пещеры, устремился к звездному небу. Все, чего он касался, мгновенно разрушалось, превращаясь в мельчайшие частицы, невидимые невооруженному глазу. Это было как когда-то, в начале времен, когда не было ни материи, ни энергии, был только хаос. Их глубины своей круглой пещеры, посмотрев на мерцающее звездное небо, Лу Шен внезапно прозрел.